Глава 43. Тимур. Возвращаться в палату я не торопился. Историю, что предстояло услышать Олесе, я уже знал в деталях. И, если честно, присутствовать не хотел. Во-первых, боялся реакцию Алисы и мысленно уже продумывал варианты дальнейшей борьбы за ее сердце и наше будущее. Между нами была любовь и мощное притяжение. В этом я не сомневался. Но предполагал, что моя дерзкая одержимость не сможет сразу же принять новую реальность. Не исключал, что ей потребуется время, но отступать не собирался. Мы прошли нелегкий путь, но за короткое время срослись сердцами, сблизились и стали единым целым. А во-вторых, откровенно говоря, я не особо верил, что у наших родителей есть будущее, но вовсе не из-за маминого диагноза. В этом плане врачи давали неплохой прогноз, и я не допускал мысли, что будет иначе. Впереди ждал длинный путь борьбы, но доктора сделали все, чтобы мама забыла о своей болезни навсегда. От мамы требовалась лишь уверенность в успехе и желание жить, но это я собирался обеспечить ей в полном объеме, впрочем, как и мой будущий тесть. Их история оказалась мне весьма спорной. А попытки вернуться в прошлое и переиграть сценарий, отмеренный судьбой, заведомо провальным. Но кто я такой, чтобы осуждать их чувства, выбор и создавать дополнительные преграды? Когда я пришел за помощью и советом, отец Алисы сам вызвался сопровождать мою маму на пути в нелегкой борьбе за жизнь. Не знаю, пытался ли он исправить ошибки прошлого или считал участие в шансе на спасение дорогой ему женщины своей кармой, неважно. Важнее был результат. И я ухватился за эту возможность, отбросив все предрассудки. Собирая деньги на лечение, все свои активы и имущество я продал, а остальное добавил отец Алиса. Пытаясь помочь встать на ноги, он предоставил мне возможность расти в его компании, передал роль управления и доверил самое ценное — Алису. Учитывая обстоятельства на рынке женихов, я давно стал не самой выгодной партией, но руки не опускал. Наоборот, мотивацией была не только мама, но и любимая женщина, для которой я был готов на все. Оказавшись на краю банкротства, я рвался к успешности и независимости почти как и будущий тесть, много лет назад потративший все силы на создание своего успеха ради моей мамы. Он добился достатка и статуса, но потерял любимую. А я приобрел главное — и, в отличие от него, упускать свой шанс не собирался. После содержательной беседы с лечащим врачом мамы я спустился на первый этаж клиники и, заглянув в уютное кафе, устроенное для родственников пациентов, купил 3 кофе на вынос. Возвращаясь к палате, невольно замедлил шаг и прислушался. Но никаких звуков, связанных со скандалом, оттуда не доносилось. При мысли, что Алиса психанула и сбежала, я похолодел. Приоткрыв дверь, осторожно заглянул в палату и, найдя взглядом мою малышку, выдохнул почти с облегчением. Глядя в одну точку, Алиса молча слушала сбивчивый рассказ отца, а мама нервно теребила край пледа в ожидании вполне предсказуемой реакции. «Оберегая наших близких, мы никогда не переступали черту», наблюдая, как я приближаюсь, произнес отец Алисы и, прерывисто вздохнув, тихо добавил: «Встречались раз или два в год, но как старые друзья, а не любовники, или...» Не договорив, он перевел взгляд в окно и, помолчав, снова вздохнул. Подойдя к Алисе, я всучил ей в руки стаканчик с кофе и, встав позади стула, облокотился на спинку. Она не плакала, не злилась и не хмурилась, но вела себя как-то заторможенно и отстраненно. «Друзья?» Отхлебнув кофе, переспросила Алиса и, фыркнув, скептически заметила: «Странно». «Не веришь?» — осторожно спросила моя мама и, сдержанно улыбнувшись, поделилась. «Мы делились проблемами, советами, поддерживали друг друга в сложных моментах, но...» «Не верю, что вы так ни разу и не позволили себе большего», — покачав головой, вернула Алиса и, скривившись, проворчала: «Проблемы, поддержка, советы? То есть, ссорясь со своими супругами, вы бежали спрашивать советы друг у друга?» «Мы сохраняли семьи и...» — отчеканил мой будущий тесть, но Алиса его перебила. «Допустим», — Процедила она и, подняв голову, посмотрела на отца в упор. «Сохраняли семьи, тихо дружили. Но почему же вы не сошлись сразу же после смерти мамы? Прошло 10 лет, и...» «А ты бы приняла мой выбор?» Сведя брови на переносице, прорычал он, но ответить Алиса не успела. «Я сама исчезла со всех радаров», — пояснила мама и, смутившись, пробормотала. «Решила, что так будет лучше для всех. Может, испугалась или... не знаю, так сложилось. Да, я бы не приняла вас», — не раздумывая, созналась Алиса и, склонив голову набок, прищурилась и процедила. «Но вы бросили отца в сложный для него период. Разве это любовь?» «Все мы совершаем ошибки и порой принимаем неверные решения». Выдержав придирчивый взгляд, согласилась мама и, улыбнувшись, намекнула. «Ты тоже ошибалась. Или это не так?» «Зачем же вы появились в папиной жизни спустя столько лет?» Стойко проигнорировав упрек, продолжила напирать Алиса. Но я вмешался. Она и не появлялась. Это сделал я. Голос, севший от волнения, прозвучал хрипло, отчего моя девочка вздрогнула и обернулась, ловя мой взгляд. «Зачем?» — уточнила, нахмурившись. А я склонился и, глядя ей в глаза, заговорил едва слышно. «Будь у тебя шанс помочь близкому человеку, ты бы им не воспользовалась?» «У меня был, но я...» Губы Алисы задрожали, а на глазах выступили слезы. «Дочка, прекрати винить в смерти мамы себя, меня, сестру, врачей или кого-то еще!» Сжав пальцами переносицу, простонал ее отец и, прерывисто вздохнув, горестно добавил. «Болезнь развивалась стремительно, и шансов почти не было». «Почти!» — уцепившись за призрачную надежду, прошептала Алиса, а я взял ее за руку и сжал холодные пальчики, пытаясь поддержать. Она не терпела проявления слабости, на этом и проиграла. Упустила момент, не оставив шансов на борьбу. Подытожил будущий тесть, и в палате повисла гнетущая тишина. Погрузившись в мрачные воспоминания, Алиса закусила нижнюю губу и, не замечая, как по щекам текут слезы, шмыгала носом и прерывисто дышала. Я видел, что она уже приняла ситуацию, но еще не осознавала этого. «Не понимаю. Любовь, дружба, семейные ценности и все такое, но... зачем вы пытались вести нас с Тимуром?» Посмотрев на отца, спросила Алиса, а он усмехнулся. «Мы и не пытались». Ухмыльнувшись, он развел руками и, кивнув на меня, добавил. «Просто я как-то ляпнул, что был бы рад иметь такого зятя. А Тимур отмахнулся. А потом случилась ваша первая встреча, и он вдруг сам завел разговор о браке». «Но ты же буквально вынудил нас сблизиться!» Скрестив руки на груди, возмутилась Алиса, а ее отец рассмеялся в голос. «Вынудил? Тебя? Шутишь?» Заикаясь от смеха, переспросил он, а я переглянулся с мамой и, не сдержавшись, расплылся в широкой улыбке. Сообразив, к чему клонит ее отец, Алиса густо покраснела и, опустив взгляд, посмотрела на помолвочное кольцо и улыбнулась. Ее невозможно было приструнить, переделать или принудить к чему бы то ни было. И пусть запоздала, но она поняла, что выбрала меня по велению сердца, а не по воле отца. «Уже выбрали дату свадьбы?» Глядя на нас, поинтересовалась мама, филигранно меняя тему, а моя девочка пожала плечами и посмотрела на меня, словно прося поддержки. «Начнем планировать и готовиться, как только тебя выпишут», — отозвался я, и, глянув на Алису, поставил жирную точку в наших общих сомнениях и страхах. «Так ведь, любимая?» «Да», — кивнув, подтвердила она и, улыбнувшись, повторила, добавив важную деталь. «Да, конечно, любимый».